Поднимаем руки вверх. Поднимаем руки вверх. Поднимаем руки вверх. Поднимаем, поднимаем руки вверх. Это место сейчас убиваем. Поднимаем руки вверх. Поднимаем. Поднимаем руки вверх, это место сейчас взрываем. Поднимаем руки вверх, поднимаем. Поднимаем руки вверх, это место сейчас взрываем. Клубы, это наше место, молодежь. Не нашел себя на улице, значит тут найдешь. Взрываем место это, мы устроим тут галдеж. Залетай скорее к нам, может чё-нибудь трубанешь. Оставляй работу, друг, сегодня пятница. Учись расслабляться, загрузись как матрица. Да выпей что-нибудь, не значит, что ты пьяница. Давай смелее, подкати, контуй, развратница. Сегодня вечером будет жарко, как в пекле. Мы раскачиваем зал, как мы умеем. Постоянно в движении, а значит не толстеем. Покажи другому, как умеешь, собственным примером. Моя пати, стая диких злобных львов. Взорву я ваши разумы, скажи, только готов. Моя пати за ЗОЖ, не вдыхаем никаких паров. Сегодня только тема, никаких понтов. Вы настроены? Я уже настроен. Прямо сейчас ваши души откроем. Расскажу только одно движение простое. Поднимаем руки вверх и золту покачем кроем. Поднимаем руки вверх, поднимаем. Поднимаем руки вверх, это место сейчас взрываем. Поднимаем руки вверх, поднимаем. Поднимаем руки вверх, это место сейчас взрываем. Поднимаем руки вверх, поднимаем. Поднимаем руки вверх, это место сейчас взрываем. Поднимаем руки вверх, поднимаем. Поднимаем руки вверх, это место сейчас взрываем.